Глава 411. Банкет. Зрачки Лилина стали янтарными. Словно спровоцированная, родословная гигантской кимоинской змеи пришла в активное движение, излучая таинственную энергию. Эта энергия оказалась для него питательной, поэтому его тело тут же поглощало ее. Под воздействием этих субстанций, духовная сила Лилина медленно, но верно начала увеличиваться. Это сила родословной гигантской кимоинской змеи. Из-за нее чернокнижники получают такие преимущества, воскликнул Лилин. Гигантская кимоинская змея являлась ужасающим древним видом, взрослые особи которых обладали силой утренней звезды. Другими словами, как только родословная гигантской кимоинской змеи достигнет четвертого ранга, то родословная в его теле будет высвобождать большую силу, чтобы помогать ему в своих прорывах. Все чернокнижники получают такую помощь от своих родословных, но все родословные помогали по-разному. Например, родословная черного хоральского змея исчерпала бы свои возможности, когда чернокнижник достигал третьего ранга, и никак не проявляла себя, когда чернокнижник пытался прорваться к паровой стадии духовной силы третьего ранга. Она даже станет препятствием для дальнейшего продвижения чернокнижника. Скорее всего, мои прошлые прорывы в значительной степени обуславливались этой загадочной энергией. Тогда кандалы родословной полностью объясняются, рассуждал Лилин и приказал Ичипу записать, а также проанализировать природу этой энергии, чтобы в будущем изучить ее. В то же самое время под влиянием бурлящей крови гигантской кимоинской змеи позади Лилина возникло ужасающее призрачное изображение в форме черной змеи, от которого излучалось мощное и холодное величие. К счастью, он спустился под землю и наколдовал особое заклинание, изолирующее его ауру. В противном случае, он бы несомненно привлек внимание других магов и чернокнижников. Шипение. Огромное, словно живая, гигантская кимоинская змея щелкнула языком и устремилась к ядовитому ящеру. По сравнению с размерами огромной змеи, ядовитый ящер казался маленькой жалкой крысой. Даже его рев походил на жалкое хныканье. Грохот. Гигантская змея открыла рот и проглотила ядовитого ящера. Хэймэм, в момент, когда змея проглотила ящера, Лилин ощутил подъем силы родословной в его теле, словно кровь в его венах стала более сконцентрированной. Огромное количество силы тут же начало вытекать из его тела. И Чип показывал, как быстро росла его духовная сила. 255, 267, 289. И стабилизировалась только на значении 299. Из-за резкого сжатия духовной силы, взор Лилина помутился, а деятельность его мозга на мгновение остановилась. Сжатие. Заклинание проникло внутрь формации. Очень скоро формация засияла, а сияние охватило все его тело. Первоначально свирепая серебряная духовная сила в его море сознания сжалась под таким давлением. При повторном сжатии, большое количество частиц духовной силы начинали светиться более ярко и в конце концов медленно собирались вместе, образовывая туман. Это и была духовная сила в виде пара, результат успешного сжатия серебряной духовной силы. Лилин очень радовался, смотря на представившееся зрелище. Первоначально яркая серебряная духовная сила светилась очень смутно, но теперь она стала более материальной. Когда образовалась первая часть паровой духовной силы, остальная духовная сила последовала этому примеру, поэтому преобразование проходило намного легче. Лилин плотно закрыл глаза. Энергия вокруг него уменьшилась, но сила внутри нее увеличилась. Теперь она стала более ужасающей, чем раньше. Кача, кача. Свет полился из-под множества трещин, появившихся в области формации под ним, пока формация не раскрошилась в пыль. В это мгновение Лилин открыл свои глаза. В настоящее время вся духовная сила, содержавшаяся внутри его моря сознания, превратилась в густой туман. Бип. Духовная сила хозяина достигла состояния пара. Духовная сила хозяина претерпела изменения, передаю результаты. Раздался голос Ичипа, и вскоре перед глазами Лилина начал проецироваться поток данных. Лилин Ферлие. Чернокнижник третьего ранга, паровая стадия, родословная, гигантская кимоинская змея, сила, 23.6, ловкость, 21, живучесть, 39.1, духовная сила, 251.3, магическая сила 251, магическая сила синхронизирована с духовной силой. Даже несмотря на тот факт, что количество его духовной силы уменьшилось от первоначального значения, Лилин наконец вздохнул с облегчением. Всплеск духовной силы ранее оказался всего лишь поверхностным явлением. Она не только не обладала прочностью, но и недостаточно сильно конденсировалась. Качество той духовной силы оставляло желать лучшего. Если бы Лилин не превратил свою духовную силу в пар, то впоследствии она бы только мешала его дальнейшему прогрессу. И сейчас, хотя общее количество духовной силы и уменьшилось, ее качество заметно улучшилось. Паровая стадия. Лилин махнул рукой, туманная духовная сила тут же появилась между его пальцев. Он впервые увидел, как его духовная сила приняла физическую форму. Раньше его ярко-серебряная духовная сила всего лишь неясно светилась, но сейчас он смотрел на осязаемый туман. Только это показало, насколько сильно изменилась его духовная сила. Это только начало. Маги третьего ранга на кристальной стадии могут проявлять конденсированную силу в виде кристаллов, которые не так-то легко рассеять. Даже после длительного использования, эти кристаллы могут использоваться для восполнения собственной духовной силы или же других магов. Согласно некоторым собственным ИИ-чипа выводам, Лилин определил свой дальнейший путь. Внимание! Более 12,6% клеток хозяина получили ранения. Требуется немедленное лечение. Прозвучал голос ИИ-чипа, а Лилин упал на землю. Это должно быть последствия внезапной концентрации духовной силы. Боюсь, что помимо моих клеток, мое море сознания тоже слегка затронуто. Лилин криво усмехнулся и махнул рукой. В его руках появилось три фиолетовых плода. К счастью, чернокнижники с родословной гигантской кимоинской змеи накопили много опыта и даже знали о подходящем для таких травм лекарстве. И чип уже провел некоторые симуляции, поэтому Лилин улыбнулся и проглотил плод. Внешняя оболочка фрукта покрывалась мелкими чешуйками, которые для его десен и зубов казались похожими на кусочки льда. Когда фрукт оказался в его желудке, то чувство холода исчезло, а по всему его телу начал распространяться поток тепла. Клетки Лилина походили на людей, умирающих от жажды, которые начали поглощать это тепло, словно оказались посреди оазиса с водой. Клетки хозяина поглотили неизвестную силу и восстанавливаются. Текущие повреждения. 9,6%. И чип постоянно выводил сообщение о повреждениях перед глазами Лилина, пока цифры не остановились примерно на 2%. Незначительный урон организму оказался очень обременительным. Даже имея лучшие лекарства, Лилин смог восстановить все повреждения кроме 2%, а дальнейшее исцеление теперь будет продолжаться очень длительное время. Прорвавшись к паровой стадии, чернокнижники начинали лечить оставшиеся повреждения в течение длительного периода, используя излучение, которая распространялась вокруг их тел во время саморазвития. Естественно, такая цена за прорыв являлась очень незначительной. Замок Оникса проводил банкет, чтобы отпраздновать прорыв Лилина. И, конечно, на нем собралось огромное количество чернокнижников. Единственными, кого пригласил Лилин, были Робин, несколько других его старших и другие члены клана Ураборос, с которыми был знаком Лилин. Это была еще одна традиция центрального континента. Первоначально Лилин должен был провести банкет после завершения строительства замка Оникс, но он решил отложить его, пока не будет завершена его башня мага. Однако теперь Лилин прорвался и на радости решил отпраздновать такое событие, чтобы позаботиться обо всех обязательствах. Широкий зал освещали свисающие с потолка огромные люстры, излучая свет, представляющий собой смесь заклинания и искусственного пламени. В зале собралось много чернокнижников. Поскольку статус Лилина уже достаточно высоко взлетел, на его банкете присутствовало много чернокнижников. Более того, из-за родословных все чернокнижники выглядели красивыми, в том числе и старики. Многие чернокнижницы носили одежды с глубокими вырезами и открывающими взору свои белоснежные спины, в то время как чернокнижники носили черные костюмы с раздвоенными хвостами. Время от времени они беседовали с другими чернокнижниками и приглашали женщин на танцы. В углу зала выступала группа поэтов и танцоров. «Ха-ха, Лилин, я знал, что ты добьешься успеха. Несмотря на то, что достижение паровой стадии является препятствием для обычных магов третьего ранга, чернокнижники с родословной гигантской кимоинской змеи вроде нас никогда не сталкиваются с такой проблемой», — громко смеялся Робин. Учитывая то, насколько высок оказывался врожденный талант юниора, он становился все более важным для любого чернокнижника. Даже на банкете различия между рангами чернокнижников виделись очень ясно. Немного чернокнижников третьего ранга, в том числе и Лилин, собрались в кругу, но никто из других не осмелились их прерывать. Несколько чернокнижников первого и второго рангов могли с улыбками на лице слушать их разговоры, но не имели права вмешиваться. Что касается других кругов общения, Лилину требовалось только сказать тост, произнеся несколько слов, как гости в его кругу хотели лично сопровождать его. В его кругу стояли не только пожилые люди вроде Робина, Люциала и Кеши, но также и несколько торговцев, с которыми у него имелись довольно хорошие отношения. Следует упомянуть, что Лилин очень плотно вел с ними дела. Он не только заключал сделки, но также и проводил совместно с ними некоторые эксперименты. «Это молодое поколение моей семьи. Подойдите к дяде Лилину». Кеша позвала двух своих малышей, племянника и племянницу. Оба молодых человека выглядели смущенно и покраснели, но все же нашли в себе силы поклониться и произнести: «Дядя Лилин, здравствуйте», — ответил им Лилин со строгим лицом. Ему даже не исполнилось 100 лет, а эти два чернокнижника перед ними, которые являлись надеждой их семьи, скорее всего были старше его. У племянника и племянницы старшей Кеши имеются очень чистые родословные и похожи, что их ждет светлое будущее. Похвалил их Лилин, чем тут же вызвал восхищение у Кеши. Глава 412. Волос Лами. К большому огорчению Лилина, хотя клан Ураборос и обладал древним наследием, а также являлся большой и могущественной организацией, внутри него существовало множество традиций, соблюдать которые было очень утомительно, особенно с точки зрения иерархии. Никто не знал, пришло ли это со стороны гигантских кимоинских змей, но иерархия внутри клана оставалась очень жесткой. Первоначально, даже если они и являлись чернокнижниками с родословной гигантской кимоинской змеи, Кеша, достигшая паровой стадии духовной силы, не обращала внимания на кого-то вроде Лилина. Тем не менее теперь, когда он совершил прорыв, ее отношение к нему полностью перевернулось. Это сильно ошеломило Лилина. Такое же происходило и с Люцианом. Он находился на кристальной стадии и среди всех присутствующих чернокнижников был самым сильным. Он сидел в углу и спокойно попивал вино. К сожалению, все уже приняли таковое его поведение за норму. Даже если внутри себя он и закатывал глаза на все происходящее, Лилин понимал, что может делать только вещи, положенные по правилам. Старший Люциан всегда был таким. Раньше он часто страдал и проводил время в одиночестве, поэтому и не может так просто избавиться от этой привычки, объяснил Робин, заметив, куда смотрел Лилин. На самом деле он очень рад твоему прорыву. Обычно он даже не глядел на такие приглашения. Робин был дворецким Гилберта, и, возможно, именно поэтому его наблюдательность была такой выдающейся. Просто взглянув на Лилина и туда, куда тот смотрел, Робин тут же все понял и объяснил поведение Люциана. «Не беспокойся, я понимаю», — криво усмехнулся Лилин. «Даже если Люциан решил не проявлять к нему уважения, он ничего не мог с этим поделать. Даже со всеми своими козырями, Лилин максимум мог справиться с магами третьего ранга на водной стадии. С такой разницей в силе, Лилину не имело смысла разговаривать с Люцианом. Если бы Люциан не считался с его наставником Гилбертом и тем фактом, что Лилин впервые пригласил его, он, скорее всего, даже и не пришел бы. «О, кстати, позвольте мне познакомить вас с моим учеником, Снупи». Лилин отошел и привел сдержанного юношу, с язвительной улыбкой на лице. «Ох, здравствуйте, уважаемые». Снупи поприветствовал окружающих магов, заикаясь в каждом слове. Несколько чернокнижников третьего ранга просто кивнули и не обращали больше внимания на него. Даже племянник и племянница Кеши посмотрели на него сверху вниз. Простого взгляда хватило, чтобы они определили, что в венах Снупи текла родословная черного хорральского змея. Несмотря на то, что чернокнижники третьего ранга считались довольно редкими даже на центральном континенте, люди с более высокой родословной ничего не думали об этом. Сразу же они связали их с основным учеником Лилина, Паркером, и угадали причины принятия Лилином этого ученика. Естественно, больше они не обращали на него внимания, но из-за Лилина одобрительно кивнули. К счастью, Лилин просто представил Снупи и поспешно отвел его, когда тот поклонился всем. Приветствие Снупи было быстрым, но еще быстрее он ушел от гостей. Лилину показалось, будто он попросту сбежал с оттенком смущения. «Вот тебе и иерархия чернокнижников», — вздохнул про себя Лилин. Хотя два племянника Кищи немного и уступали ему по силе, но из-за их родословной у них имелась возможность продвинуться до четвертого ранга, и как только такое произойдет, они тут же получат гораздо больше внимания. Даже старейшины считали такое нормальным. Хотя родословная чернокнижников и не характеризовала их достижения, самое большее она могла диктовать им свой путь. Возьмем, к примеру, двух племянников Кеши с родословной гигантской кимоинской змеи. Им требовалось всего лишь время и терпеливое приложение определенных усилий, чтобы достигнуть паровой и водной стадии духовной силы третьего ранга. Однако достижение кристальной стадии зависело от таланта. Что касается достижения области утренней звезды, одного таланта было недостаточно. Здесь все зависело от удачи. В конце концов, они оба не являлись первым поколением, в чьих венах текла кровь гигантской кимоинской змеи. Поскольку их родословная не была уже такой чистой, то она и не позволяла магам так легко продвигаться до четвертого ранга. На самом деле, во всем клане Ураборос уже не имелось ни одного чистокровного чернокнижника с родословной гигантской кимоинской змеи. С течением времени их чистота исчезла. Даже старейшинам, прорвавшимся в область утренней звезды, потребовалось не только обильное количество ресурсов, но и удача. Лилин не знал, насколько чиста была его собственная родословная, но расчеты и чипа и признание нескольких пожилых людей говорило о том, что она довольно неплоха. Фактически, у него имелась большая уверенность в навыках очищения крови и чипом. За то время, что он пробыл в клане Ураборос, Лилин обнаружил, что даже на центральном континенте не имелось микроскопов, которые могли просматривать изображения на молекулярном и атомном уровне. Их исследования в большинстве случаев останавливались на клеточном уровне. Их лучшие микроскопы могли видеть только структуры клеток. Раньше ИЧИП извлекал гены гигантской кимоинской змеи из эссенции крови черного хоральского змея и очищал ее. Лилин даже не подозревал, что его кровь может сравниться с кровью первого поколения гигантской кимоинской змеи. Не стоило забывать, что благодаря этой крови чернокнижник мог стать магом утренней звезды сам по себе, не прилагая никаких усилий. Собственный прогресс Лилина был слишком пугающ. Ему было почти 100 лет, но он считался еще младенцем среди чернокнижников с родословной гигантской кимоинской змеи. Поэтому к этому моменту он еще не знал о пугающем потенциале своей родословной. Тем не менее, гигантской кимоинской змее требовалось очень много времени для взросления. Если бы он прогрессировал с той же скоростью, которой взрослела его родословная, то в настоящее время он бы стал только чернокнижником первого ранга. Иногда он замечал, что его духовная сила росла, даже если он не медитировал. Улучшая свое преобразование элементальной сущности, Лилин заставил бы свою силу взлететь. В возрасте около 500 лет он бы достиг уровня чернокнижника третьего ранга. А что касается уровня мага утренней звезды, он, скорее всего, смог бы достигнуть этой сферы только в районе 900 лет, если бы опирался только на свою родословную. Другими словами, нынешний темп развития Лилина стал таким быстрым до такой степени, что его родословная попросту не поспевала за ним. Даже если у меня в запасе имеется 900 лет, согласно расчетам ИЧИПа, я рискую, если буду слишком долго ждать, размышлял, поглаживая свой подбородок, Лилин. Он до сих пор не был уверен, что чистота родословной позволит ему без прикладывания усилий продвинуться до мага утренней звезды, когда ему исполнится 900 лет. Таким образом, он решил продолжать упорно работать. По крайней мере, кандалы его родословной пока не будут замедлять его прогресс, пока он не станет магом утренней звезды, поэтому он мог достигнуть этого уровня без каких-либо особых препятствий. Размышляешь о будущем, выражение лица, пока он занимался самоанализом, привлекло внимание Робина. Ох это! Лилин обобщил свои размышления касательно своего роста, скрывая догадку о чистоте своей родословной и переводя разговор на тему, как он мог развить свою родословную. Значит, ты хочешь узнать, существуют ли какие-либо лекарства или материалы, с помощью которых клан Ураборос ускоряет рост родословной? Глядя на Лилина, Робин не знал, смеяться ему или плакать. Многие чернокнижники зависят от силы своей родословной во время медитации, позволяющие им постепенно улучшаться в ранге. Твой же случай, когда сила носителя превосходит силу родословной, весьма маловероятен. Маловероятно, но не невозможно, перебил его Лилин. На центральном континенте появлялось множество выдающихся талантов, а клан Ураборос являлся местом, где собирались все чернокнижники с родословной гигантской кимоинской змеи. У них должен был быть способ. Тем не менее, Лилин понимал, что любое решение, скорее всего, требовало чрезвычайных затрат ресурсов. Лилин никогда не наблюдал такой вещи в торговом зале. В самом деле, в прошлом в нашей организации встречались чернокнижники, чей уровень намного превосходил их возраст родословный, вмешалась в их разговор Кеша, и они использовали превосходный материал, позволяющий им увеличить рост их родословной до умопомрачительных годов. Какой материал? Глаза Лилина засверкали. Волос лами. Кеша не собиралась оставлять Лилина в напряжении и прямо ответила ему. И чип. Лилин тут же отдал команду. Просканируй базу данных и найди упоминание о волоселами. Лилин всегда записывал данные, содержавшиеся в книгах. Естественно, он не прерывал свои традиции и также записывал все, что хранилось в клане Ураборос. Клан Ураборос считался одной из основных сил Центрального континента. Ее библиотека содержала богатую коллекцию данных, а поскольку Лилин стал маркизом, для него имелось мало ограничений на изучение книг, поэтому он существенно расширил свои знания и базу данных и чипа. Хотя он и не мог утверждать, что знал все о Центральном континенте, знания, накопленные им за все время, не проигрывали бы знаниям ученого, которому уже было несколько сотен лет. Волос Лами. Древний материал. Легенда гласит, что прядь волос древней Лами обладает чрезвычайно ужасающими способностями. Ранг 3. Редкость 4. Описание. В древние времена Ламия являлась чрезвычайно тираническим существом. Помимо управления магией, они успешно руководили низшими змеями. Легенда гласит, что они являлись прямыми потомками великой змеи, а их сила соответствовала магу сияющей луны. Увидев описание и чипа, Лилин не удержался от улыбки. С точки зрения ранга и редкости, описание соответствовало центральному континенту. Ранг 3 показывал, что материал был эффективен только для магов не ниже третьего ранга. Редкость 4 означала, что с этим существом могли иметь дело только маги утренней звезды. Излишне говорить, что сила Лами, сопоставимая с магом сияющей луны, полностью потрясла Лилина. Маг сияющей луны считался магом пятого ранга. Они возвышались над магом утренней звезды на целый ранг. Даже на центральном континенте оставалось мало магов, обладающих такой силой. Как мог Лилин, который сейчас даже не рисковал обижать мага утренней звезды, осмелиться подумать о плане с участием мага сияющей луны? Конечно же, числа самих существ оставались одним вопросом, а ресурсы другим. Раз старшая Кеша упомянула об этом, может ли так получиться, что у наставника имеется в наличии прядь волос Лами? Глаза Лилина загорелись. Древние Лами уже вымерли довольно давно, но некоторые их останки могли быть обнаружены другими магами, а значит, в результате среди останков они могли обнаружить такие ценные материалы. Глава 413. Запретные земли. Похоже, ты очень много знаешь об этом материале, Лилин. По крайней мере, ты уже должен был что-то о нем прочитать. Прежде чем кивнуть, Кеша криво улыбнулась. Прядь волос Лами может питаться кровью гигантской кимоинской змеи, протекающей в наших телах. Не буду вдаваться в подробности, но она достаточно полезна, чтобы другие сражались ради нее. Никто из тех, у кого она имеется в наличии, не захочет продавать ее. Скажу больше, в тот момент, когда об этом хоть кто-либо узнает, владелец тут же использует ее. Причина, почему я так много знаю о ней, заключается в том, что наставник Гилберт заполучил одну в своей молодости. Эта новость оказалась шокирующей для Лилина. Учитывая, насколько сильно ухудшилась родословная гигантской кимоинской змеи, кровь в телах молодого поколения нельзя было считать чистой. Нынешняя родословная гигантской кимоинской змеи могла лишь слегка помочь для прорыва через узкое место уровня утренней звезды. С другой стороны, когда кто-то воспользуется и проглотит прядь волос Лами, его родословная тут же сильно улучшится. Мало того, что это позволит слабым чернокнижникам быстрее продвигаться по рангам, это также заложит основу и для будущих прорывов. Возможно, именно по этой причине герцог Гилберт смог прорваться на уровень мага утренней звезды. Лилин мог только беспомощно вздохнуть. Сейчас он не мог так легко приобрести этот материал, а чтобы его заполучить, требовалась не только достаточная сила, но и удача. В тот самый момент Лилин заметил изменение выражения Робина. Лилин запомнил его и перевел разговор в другое русло. Лилин проводил исследования в замке Оникс. Банкет уже закончился, но слуга в настоящее время провел Робина к нему. Слуга вошел в двери, представил гостя и, откланившись, вышел. Лилин сидел на диване с бокалом, наполненным красным вином. «Вино, произведенное на моей плантации, в этом году довольно неплохо. Робин, попробуешь?» — предложил Лилин Робину. «Конечно». Робин присел напротив Лилина и взял предложенное ему вино. Выпив небольшое количество, он тоже закрутил бокал в руке, а его лицо выражало истинное наслаждение напитком. «Виноградное вино настаивается во время сбора урожая. В наши дни такое редко встречается. Паркер и остальные прислали его мне. Скорее всего, оно оказалось данью уважения кого-то из королевской семьи», — рассмеялся Лилин. Он не интересовался ничем, что связывалось исключительно с наслаждением, но после обмена любезностями перешел к основной теме разговора. Во время поднятия вопроса о пряди волос Лами, похоже, что у тебя возникли какие-то мысли о ней. Прищурился Робин и вдохнул аромата красного вина. Поскольку ты пришел сюда, информация должно быть не такая секретная. Пожалуйста, скажи о своих условиях. Хорошо, вот это Лилин, которого я знаю. Робин похвалил Лилина и, сделав глоток из бокала, продолжил: нет никаких условий или цены, но я хочу, чтобы ты сохранил все, что я сегодня расскажу, в тайне. Об этой информации никто не должен узнать. Без проблем. Я клянусь честью своей родословной. Когда Лилин давал клятву, его выражение лица стало серьезным. Когда обе стороны обладали одинаковой силой, даже формальные соглашения являлись обязательными, не говоря уже о подобной клятве. Услышав Лилина, Робин улыбнулся. У меня имеются некоторые подсказки насчет пряди волос Лами. Прежде чем Лилин смог что-либо сказать, он продолжил: я получил информацию, что в восточном регионе запретных земель обнаружен небольшой секретный план. Запретные земли? Потер свой подбородок Лилин. И Чип тут же просмотрел всю информацию о запретных землях в своей базе данных. Урон, создаваемый заклинаниями мага утренней звезды, был огромен. Их последняя техника обладала мощью, похожую на взрыв ядерной бомбы, и имела возможность стирать страны с карт мира. Поэтому на центральном континенте подписали соглашение, запрещающее безосновательное использование последней техники магами утренней звезды. Тем не менее, даже с таким контрактом некоторые споры обострялись до такой степени, которые все равно приводили к неизбежной битве. Столкновения между магами утренней звезды все равно продолжались, и каждый раз маги такого ранга оставляли после себя опустошенную землю. В сумеречной зоне два мага утренней звезды случайно разрушили проход, связывающий подземный мир с остальным миром магов, изолируя сумеречную зону от внешнего мира на тысячелетия. Даже на гораздо более крупном центральном континенте битвы между магами утренней звезды, сияющей луны и даже рассветной зари по-прежнему наносили огромный ущерб территории. Более того, некоторые районы повреждались до такой степени, что не могли уже восстановиться. Все разумные существа покидали такие районы, и концентрация элементальных частиц в таких районах сильно падала. Всякий раз, когда какой-либо маг посещал такие районы, его сила резко падала. Постепенно некоторые из таких районов начали называть землями смерти. Только странные существа и осужденные поселялись в таких местах. Запретные земли оказались одним из таких районов. Легенда гласит, что в таких мерзостных районах все существа стремились продвигать свою силу и развиваться в ужасающем направлении. Со временем они образовали чрезвычайно странную расу, поэтому те места наполнялись опасностями. «Что за секретный план?» – спросил Лилин. У него зародилось плохое предчувствие. Такие секретные планы, естественно, не являлись редкими на центральном континенте, а сам клан Ураборос имел полномочия на постройку таких пространственных измерений. Хотя основные державы центрального континента сосредотачивались на межпространственных путешествиях, маги второго и третьего рангов продолжали строить свои собственные секретные планы, но концентрация ресурсов в запретных землях оставалась крайне низкой, ведь такие измерения являлись местами, наполненных ресурсами, и любое обнаружение подобного приводили к серьезной конкуренции и кровопролитию. Размер секретного плана, должно быть, был поврежден во время столкновения между магами утренней звезды, но благодаря своей регенерации, оно восстановило часть своего размера, что и обнаружили совсем недавно. Робин поставил бокал на стол, а его лицо слегка окрасилось алчностью. Несмотря на то, что слуга, обнаруживший тот мистический регион, находясь под очень мощным проклятием и испытывая ужасающую боль, умер сразу после передачи мне информации, по крайней мере, я смог получить хотя бы такую информацию. Если бы ты подумал об этом. Робин достал черный лист. Как только тот появился, Лилин ощутил странную пульсацию в своем теле. Подавив странные ощущения, он взял этот лист. Хотя этот лист и представлял собой обычный, но он переполнялся зелеными жилами, а от его поверхности распространялась аура, из-за которой зрачки Лилина расширились. Несмотря на то, что аура казалась очень слабой, она не смогла скрыть сильную сущность в себе и даже вызвала некоторый страх у Лилина. Аура Лами. Легенда гласит, что Ламия могла управлять гигантскими змеями благодаря заклинаниям. Неудивительно, что я ощущаю такую странную реакцию в своем теле, вздохнул с облегчением Лилин и спросил: Этот лист достали из того секретного плана. В древние времена Ламия считалась ужасающим существом, обладающим силой, сопоставимой с магом Сияющей Луны. Несмотря на то, что в мире магов существовали полулюди и полузмеи, древняя Ламия считалась совершенно другим существом. И только угрожающая аура Ламии смогла заставить Лиэлина испугаться. «Да», — кивнул Робин. «По моим сведениям, там появился секретный план, заполненный огромным количеством ресурсов. В древние времена он принадлежал чернокнижникам. Как ты знаешь, до тех пор, пока существовали чернокнижники, они являлись самыми страстными магами, желающие найти и собрать следы различных родословных, которые смогут смешать со своими. Поэтому там мы сможем найти очень много редких и ценных материалов. Я понял, ты хочешь обследовать ее, но тебе не хватает людей?» Лиэлин понял план Робина. Несмотря на определенную опасность, он все еще хотел туда отправиться. Искушение перед прядью волос Лами, а также другими ценными ресурсами, было уже достаточно, чтобы он отважился на такой риск. «Да, помимо тебя, я также хочу пригласить Кешу», — кивнул Робин. Несмотря на то, что все они были чернокнижниками третьего ранга, родословные гигантской кимоинской змеи и черного харральсадга змея сильно различались между собой. «Похоже, мы сильно рискуем», — откинувшись на спинку дивана, Лиэлин задал вопрос. «Что касается того, почему Робин не приглашал Люциана, достигшего кристальной стадии чернокнижника третьего ранга, или же не сообщал об этом Гилберту, Лиэлину не пришлось долго думать, чтобы понять причину. Сам Робин находился на водной стадии духовной силы, а Кеша и Лиэлин на паровой стадии, но он мог легко подавить обоих. Если бы он позвал Люциана, как бы они распределяли потенциальный доход, а если бы он сообщил своему наставнику, то вообще не смог бы получить каких-либо ресурсов. Конечно же, Робин принял решение, изучив их силу. Он чувствовал, что если втроем объединят свои усилия, то смогут заполучить ценные ресурсы, хранящиеся внутри секретного плана. Даже если они столкнутся с препятствием, которого не смогут преодолеть, все еще останется возможность пригласить Люциана или Гилберта. «У меня нет вопросов. Когда мы отправляемся?» — спросил Лиэлин. «Не спеши. Мне тоже нужно подготовиться. Мне потребуется еще 2 месяца. Поэтому через 3 месяца мы соберемся вместе в штаб-квартире и отправимся туда». Робин обозначил конкретные сроки и положил документ на стол. «Это доклад относительно запретных земель и секретного плана. Ты должен взглянуть на него и соответствующе подготовиться». «Понял. Значит, увидимся в штаб-квартире через 3 месяца», Лиэлин кивнул и встал, чтобы проводить Робина. Вернувшись, он сел и погрузился в раздумья. Ичит просмотрел документы, оставленные Робином, и в настоящее время проводил анализ и расчеты. «Я не ощущаю ничего странного с назначенной датой Робина. Похоже, что он искренен». Лиэлин гладил свой подбородок. «Данные о запретных землях, написанные в документе Робина, походили на содержавшиеся в базе данных Ичипа, но оказались более исчерпывающими и подробными. Зыбучие пески – странное название для организации. Это чернокнижники. Зыбучие пески являлись организацией, создавшей тот секретный план. Легенда гласила, что это организация чернокнижников, основанная на родословных червей. Она отличалась от клана Ураборос, которые принимали в свои ряды только чернокнижников с определенной родословной. Поэтому условия для вступления новых членов стали очень сложными, но среди них существовали даже чернокнижники, о родословной которых упоминалось только в фольклоре. И по всей видимости, секретный план в запретных землях был построен организацией зыбучих песков в качестве места, предназначенного для экспериментов и модуляции сочетания их родословных. Конечно же, независимо от того, насколько грозной силой обладали зыбучие пески, они исчезли во время древней войны и сейчас, место, в котором они сосуществовали, превратилось в таинственный заброшенный регион. Лиэлин глубоко погрузился в свои размышления. Глава 414. Ной. Возможно, волосы Лами внутри измерения получены не непосредственно от тела древней Лами. Возможно, кто-то развил свою родословную Лами до высочайшего уровня и даже пережил атавизм, оставив такие вещи после себя. Когда родословная чернокнижников достигала своего предела, она достигала уровня концентрации в первоначальном существе. Как только этот процесс заканчивался, чернокнижник отказывался от своего первоначального человеческого облика и превращался в существо, кровь которого текла в его венах. К тому времени чернокнижник уже прекращал быть человеком. Даже те, у кого была одна и та же родословная, не смогли бы сказать, что существо однажды представляло из себя чернокнижника, прошедшего такой процесс. Другими словами, если Лилин пройдет через этот процесс, то превратится в гигантскую кимоинскую змею. Хм, нужно забыть об этом. Лилин представил себя в виде огромной змеи, ежедневно проглатывающей сырое мясо и находящейся в поиске женских особей для удовлетворения собственных потребностей. Только мысль об этом заставляла его дрожать. Техники трансформации мага утренней звезды уже достаточно. Я не хочу навсегда становиться таким змеем, про себя решил Лилин. Он стремился к силе и господству, а также к собственной свободе. Если бы оставался вариант получить непревзойденную силу, но страдать всю оставшуюся жизнь, он бы не пожелал себе непревзойденной силы. Вдобавок, чем сильнее он приближался к источнику своей родословной, тем сильнее его разум бы подавлялся более высшим членом его расы. В древней войне, произошедшей в ледяном мире, великой змее хватало всего лишь одной мысли, чтобы множество гигантских кимоинских змей отправлялись сражаться, рискуя своими собственными жизнями против могущественных существ других миров. Лилин не желал, чтобы кто-то контролировал его разум и сделал из него пушечное мясо. Конечно, все это произошло в далеком прошлом. Прямо сейчас он сосредоточился на получении волос Лами, чтобы скормить его своей родословной и позволить ей быстрее созреть. Он готовился к постижению уровня мага утренней звезды. На центральном континенте все маги третьего ранга сильны, но только маги утренней звезды обладали поистине ощутимым влиянием. Только после достижения уровня мага утренней звезды он смог бы самостоятельно проводить эксперименты над астральными вратами и пытаться путешествовать между различными пространствами и мирами. Сейчас у Лилина имелся единственный способ решить вопрос со своей родословной. Поразмышляв об этом некоторое время, он зажег в своих руках серебряный свет, и между его пальцами появилась золотая монетка. «Если я пойду в секретный план запретных земель, смогу ли я получить все, что захочу и вернуться оттуда в целости и сохранности?» С этой мыслью Лилин подбросил золотую монетку в руке. Пак, монетка уверенно приземлилась на тыльной стороне его руки, светлой стороной вверх. Это показывало, что Лилину улыбнулась удача, однако на ее поверхности тут же появилась небольшая трещина. Увидев изменения, Лилин убрал золотую монетку, и на его лице мелькнуло волнение, прежде чем он успокоился. «Это сработает, но сила утренней звезды будет мешать мне». Монета судьбы являлась уникальным магическим артефактом, ради создания которого Лилин потратил множество слез и крови. Она обладала ужасающей возможностью предсказывать будущее, но не могла использоваться, если предсказание касалось области утренней звезды или еще выше. Каждый раз, когда предсказание касалось существа, обладающего силой утренней звезды, монета разрушалась все больше и больше. Однажды она обязательно полностью разрушится. Лилин чувствовал, что если он потеряет монету судьбы, то еще очень нескоро сможет создать новую. Что означает это пророчество? Неужели в измерении дремлет древнее существо с силой утренней звезды, или же внутри уже находится маг утренней звезды, но который будет мешать мне? Лилин потирал свои виски. К нему в голову полетели различные возможности, вызывающие у него головную боль. Монета судьбы являлась неживым предметом, а ее пророчества были очень расплывчатыми, что иногда дезориентировало Лилина. Вдобавок, невозможно было так просто прочесть судьбу. Даже монетка могла давать неправильные прогнозы, особенно в таком месте, как центральный континент, где почти каждый район контролировался магом утренней звезды. Маги утренней звезды уже могли в какой-то степени влиять на течение реки судьбы. Сильные всегда хватались за свою судьбу, в этом заключалась вечная истина. Следовательно, на предсказание этой монеты можно только ссылаться, но оно вполне могло оказаться неточным. Глаза Лилина полыхнули синим сиянием, а в его голове снова промелькнули все различные возможности. В мгновение ока прошло около 2 месяцев. Сейчас Лилин стоял перед черной башней мага, поверхность стен которой украшалась различными рунами и странными металлическими пластинами у основания. Зачарование. Духовная сила в виде тумана застыла и сформировала странную твердую руну, вырисовывающую изящные и сложные узоры на металлических пластинах. Все узоры объединились, формируя великолепную заклинательную руну и отпечаток. Когда последний узор был завершен, многие металлические пластины окутались тусклым светом. Ваши техники зачарования, скорее всего, уже достигли уровня мастера и уже близки к уровню грандмастера. Милорд, мое почтение. Паркер оглядел своим взглядом заколдованные металлические пластины, а его лицо сияло восхищением. Молодой человек перед ним достиг паровой стадии духовной силы еще до 100 лет, заставляя его самого купаться в пыли. Его навыки зельеварения также достигли уровня грандмастера. Казалось, что даже его навыки зачарования не следовало недооценивать. «Похоже, что будущее моего господина будет трудно кому-либо предсказать», — вдруг подумал Паркер. «И это хорошо. Я сделал правильный выбор». Лиэлина мало заботили мысли Паркера. Сейчас он смотрел на металлические пластины и выглядел удовлетворенным полученным результатом. На самом деле, благодаря поддержке и чипа, его мало заботили такие вот сложные процессы. Навыки Лиэлина в зачаровании и алхимии уже давно достигли уровня грандмастера. Он даже преднамеренно провалил несколько попыток, чтобы к нему не относились как к какому-то удивительному монстру. Его можно было считать гением, если он на 1-2 шага будет опережать остальных. Но если разрыв достигнет 11 или 12 шагов, то такой результат вызовет панику и его будут рассматривать как какое-то чудовище. Лиэлин явно не хотел такой реакции. Паркер, размести эти плиты в пазы с положительной и отрицательной энергией, как указано в проекте. Понятно, Лиэлин принял белое полотенце от Снупи и, вытирая руки, выдавал указания Паркеру. Его башня строилась благодаря усилиям людей каменного племени. Следующий пункт его плана состоял в наложении защитных рун и заклинаний. Чернокнижники, стоявшие на стороне Лиэлина, как и он, начертали руны на каждом куске башни. После осмотра Лиэлином, они продолжали этот процесс до самого окончания строительства башни. Понял, Паркер почтительно поклонился на 90 градусов, оставляя ошеломленного Лиэлина. По его мнению, Паркер теперь проявлял больше почтения, чем раньше. Однако этого следовало ожидать. Мощь лидера строилась на его силе и величии. «Я вскоре покину это место. Пока я буду отсутствовать, ты будешь отвечать за все, что будет касаться строительства моей башни. Несколько частей проекта уже выполнено, но как только ты закончишь, не смей проводить активацию. Ее я выполню сам», — приказал Лиэлин. Такие вопросы он не мог переложить на чьи-либо плечи. Проблем не возникнет, пока он будет единственным, кто активирует все формации и заклинания. Во время последнего шага Лиэлин должен был придать жизнь структуре и наконец сделать совершенную башню, в которой даже появится собственный дух. Если будут появляться какие-либо проблемы, то об этом моментально будет узнавать лишь он. Понял. Господин, вы планируете отправиться в дальнее путешествие? На данный момент башня мага была завершена лишь наполовину, а в ней заключалась жизненная энергия мага, для которого она строилась. Как правило, маг далеко не отходил от строящейся башни, поэтому приказ Лиэлина показался Паркеру немного странным. «Да, я направляюсь в штаб-квартиру, но не знаю, как долго там пробуду», — ответил Лиэлин, а затем взмыл в небо и пропал за горизонтом. У него имелась особая причина, почему он отправлялся. Искушение перед прядью волос Лами оказалось слишком большим. Кроме того, помимо нескольких шагов, строительства башни теперь состояло из деталей. Этот процесс не требовал его личного присутствия. Несколько дней спустя, снаружи светящихся топий. «Ха-ха, Лиэлин, ты наконец пришел. Мы тебя ждали», — увидев фигуру Лиэлина, Робин встал и с энтузиазмом обнял его. «Прошу меня простить. У меня имелись некоторые неотложные дела, поэтому я немного опоздал», — извинился Лиэлин и поздоровался с Кешей. Помимо Робина и Кеши, здесь стояло еще 9 чернокнижников, ауры которых ясно говорили, что каждый из них достиг 3-го ранга. Лиэлин не мог остановиться в своем восхищении семьями чернокнижников, на протяжении нескольких поколений порождающих могущественных магов. «Это Ной. Вы с ним виделись на банкете в честь постройки твоего замка?» Робин повел Лиэлина в сторону и познакомил его с чернокнижником. «Дядя Лиэлин». Молодой человек по имени Ной обладал легко запоминающимися красноватыми глазами. Этот молодой человек являлся племянником Робина, и в его венах текла очень концентрированная родословная. Он уже достиг 3-го ранга, поэтому Робин высоко ценил его. Лиэлин действительно виделся с ним на банкете. Что касается остальных чернокнижников, Робин просто рассказывал о них. Возглавляемый Лиэлином и 3 чернокнижниками с родословной гигантской кимоинской змеи, у 8 других чернокнижников 3-го ранга была родословная черного хорральского змея, поэтому они естественно стояли на более низком от них ранге. Из этих 8 человек, 5 привел Робин и, включая своего племянника, обладал наибольшим авторитетом среди этой маленькой группы. Кеша привела трех чернокнижников с родословной черного харральского змея из своей семьи. Людей с более слабой родословной она не звала, потому что понимала, что их ожидало опасное путешествие и было бессмысленно подвергать их такой опасности. Лилин же оставался один и выглядел довольно печально. Из всех его подчиненных для такой экспедиции более-менее подходил Паркер. Однако эта экспедиция была бесполезной для него, и, скорее всего, Паркер бы просто мешался у них под ногами. Лилин решил, что будет лучше, если тот останется и будет следить за внутренними делами. «Хорошо, раз все собрались, выдвигаемся. Запретные земли находятся очень далеко отсюда, а путешествуя туда на дирижабле мы потратим минимум месяц», произнес с нескрываемым восторгом Робин. Глава 415. Проблемы будущих потомков. Отъезд Лилина и других чернокнижников не вызвал переполоха в клане Ураборос. Чернокнижники не тратили все свое время на исследования. Путешествие и исследование различных измерений являлось обычным для них делом. Благодаря продолжительной жизни, даже если они исчезали на несколько лет, то их отсутствие не привлекло бы к себе особого внимания. 12 чернокнижников третьего ранга смягчили излучение и ужасающую ауру своих тел, чтобы спокойнее путешествовать. Притворяясь обычными авантюристами, они отправились в путь. Незаметно вся их группа села на дирижабли и покинула сияющие топи. Стоя на борту палубы, Лилин молча смотрел на герб семьи Фаллор, простиравшийся по всему краю дирижабля. Они действительно правят небом. В одиночку правят и монополизируют всем воздушным транспортом на центральном континенте. Лилин глубоко вздыхал в своем сердце. «На что ты смотришь?» Лилин ощутил сладкий аромат. Несколько секунд спустя к нему подошла Кеша и оперлась на перила, открывая взгляду свое чувственное красивое тело. Из-за влияния родословной ее кожа стала более нежной и изысканной. В сочетании с ее узкими глазами и слегка скрученными вишневыми губами женщина излучала немного демоническое очарование, из-за которого у некоторых путешественников возгоралось пламя в нижней части живота. Глаза Лилина, естественно, беспрепятственно скользили по телу Кеши, обращая особое внимание на жизненно важные части. Ха-ха. Кеша мягко рассмеялась и, не смущаясь, изогнула спину, выпятив грудь вперед. Путешествие стало довольно скучным. Не хочешь вернуться в комнату и немного повеселиться? Лилин закатил глаза. Похоть и развратные похождения являлись обычным делом среди дворянства. Такой образ жизни больше подходил для тех, кто обладал большой властью и долгой продолжительностью жизни. Конечно, и среди чернокнижников находились исключения. Чтобы достичь еще более выдающейся и чистой родословной, чернокнижницы изо всех сил старались забеременеть. Фактически у них имелось большое преимущество для соблазнения. Лилин улыбнулся и ответил: «Прости, но не сегодня. Когда я решу продать свое семя, ты будешь первой, кто узнает об этом». «Эх, ладно, но какая жалость». Кеша облизала палец, не показывая ни намека на то, что ей стыдно. «Но все равно, младший, ты мне нравишься». Она положила палец на грудь Лилина и, улыбнувшись, провела им по кругу. Тем не менее Кеша на этом остановилась и ничего больше не пыталась сделать. В конце концов, она надлежащим образом подготовится к следующему разговору с Лилином. «Ты знаешь Фрию и Миранду?» – неожиданно спросила Кеша. «Мы встречались пару раз», – с некоторым беспокойством ответил Лилин. «Что касается этих двух чокнутых, особенно более сильная из них, он до сих пор не мог ни с одной из них справиться. А знаешь ли ты?» – Кеша загадочно улыбнулась, выглядя словно маленькая коварная девочка. «Они распространяют слухи, что ты принадлежишь им и что ты их добыча. Любой чернокнижнице, которой захочется приблизиться к тебе, сперва придется перешагнуть через них. Я...» Лилин раскрыл глаза от гнева, желая посильнее проклясть их. «Эти две маньячки!» — гневно воскликнул Лилин. «А на самом деле, почему ты серьезно не думаешь об этом? Миранда очень часто убивает и носит титул суккуб. А что до Фри?» Кеша подошла вперед и, почти соприкоснувшись с Лилином, прошептала ему в ухо. «Фрия никогда не оставалась наедине с мужчиной, поэтому она до сих пор девственница. Аромат ее волос был приятным и сладким, пронизывал весь окружающий воздух». В сочетании со словами Кеши, у Лилина пересохло в горле. «Почему?» — на лице Кеши всплыла улыбка победительницы. «Что теперь? Ты не хочешь, чтобы я исполнила твои желания? Мои навыки могут оказаться лучше, чем у Миранды». Когда она говорила, то высунула язычок и облизала мочку уха Лилина. Внезапно Кеша ощутила, что тело Лилина вдруг стало холодным, словно кусок льда. «Понимаю, значит, ты знаешь о них обеих?» Она подняла голову и увидела бесчувственное лицо Лилина. Оба его глаза сверкали равнодушием. Женщина не могла понять, о чем он думает. «Да, я знаю о них и просто передам сообщение от Фри. Вот и все», видя реакцию Лилина. Кеша сознательно отступила и не осмеливалась больше дразнить его. «Пожалуйста, передай ей, что я внимательно обдумаю ее предложение», равнодушно ответил Лилин. «Поняла». Кеша пристально всмотрелась в Лилина и с удивлением добавила, «Твое нынешнее состояние. Похоже, на тебя не влияют эмоциональные и страстные желания нашей родословной. Наконец я поняла причину, почему Фрея не хочет отставать от тебя. Такая выдающаяся родословная та, что нам, чернокнижницам гигантской кимоинской змеи, так нужна». Наблюдая за уходящей спиной Кеши, Лилин погладил подбородок. Горькая улыбка всплыла в уголках его губ. Даже чернокнижники с родословной гигантской кимоинской змеи не могли избежать ухудшения своей крови. Глядя на трех чернокнижников с родословной черного хорральского змея, становилось очевидно, что их родословная также не сможет избежать вырождения. Размышляя о своем недавнем искушении, по крайней мере половина из них была в реальной опасности подобного вырождения. Если бы Лилин согласился на уговоры Кеши и занялся бы с ней несколько раз сексом, она бы даже смогла получить его родословную. Даже если это происходило и не ради родословной, а в соответствии с эмоциональным состоянием разума, то пока настроение и чувства будут руководить, они пойдут вперед и будут совокупляться с другими магами. В мире магов помимо чернокнижниц то же самое относилось и к обычным женщинам-магам. Редко можно было встретить чистую и невинную девушку. Но Лилин действительно не интересовался подобным. Сейчас он находился посреди рискованного путешествия и не имел такого желания. Даже если бы ему требовалась компания девушки, его выбор не остановился бы на Кеше, Фрие или Миранде. Эти амбициозные чернокнижницы сделали бы все ради улучшения своей родословной. Как чернокнижницы, они, скорее всего, проводили эксперименты по вскармливанию своей родословной, основываясь на особых техниках и заклинаниях. Они хорошо знали о способах получения семени мужчин, что совсем не удивляло Лилина. Он не имел сильной уверенности, что и чип сможет успокоить его разум. Он также не был уверен, что справится с контролем тела в противовес использованных ими методов для приобретения его родословной. Если бы произошло что-то немыслимое, в результате чего на свет появится множество потомков, которые будут воспитываться и обучаться другими кланами, то это пусть и ошеломляло, но Лилин не хотел такого исхода. Кроме того, на самом деле он волновался о другом. Его кровь была очищена и чипом, а чистота его крови была исключительной, почти похожая на первоначальную родословную. Своими способностями, и с помощью и чипа, он смог скрыть свои истинные силы и способности от других, но зачать ребенка ему пока не удалось. Если бы кто-нибудь обнаружил его особую родословную, учитывая жадность магов утренней звезды, его бы попросту схватили и сделали из него репродуктивную машину ради следующих поколений. И только Богу известно, они ведь могли попросту лишить его собственной родословной. Поэтому, до тех пор, пока он не будет уверен в безопасности таких действий, он не допустит оттока своей родословной, а уж тем более рождения потомков. Но, тем не менее, если я поднимусь до уровня мага утренней звезды и захочу создать свой собственный клан на центральном континенте, боюсь, что эти чернокнижницы – мой единственный выбор, размышлял Лилин, гладя свой подбородок. Чтобы в будущем заиметь сильных потомков, обладая чистой родословной гигантской кимоинской змеи, естественно, более подходящим выбором станут чернокнижницы с подобной родословной. Что касается женщин-простолюдинов и обычных чернокнижников, то их дети обладали бы только половиной силы от его родословной, а такого варианта он не приемлет. Качество родословной чернокнижника, как правило, оставалось наиболее сильной в первом поколении. Чем она будет более сконцентрированной, тем лучше. Такие мысли промелькнули в его голове, прежде чем он отбросил их в сторону. Неподходящее время, чтобы думать о подобных вещах. Лилин прикрыл глаза, продолжая наслаждаться естественным и чистым солнечным светом. На его лице виднелось удовлетворение, а мысли блуждали далеко от дирижабля. Что касается чернокнижников, то длинные и медленные путешествия не сильно влияли на них. В худшем случае, им приходилось каждый день возвращаться в свои комнаты и медитировать, чтобы скоротать время. И поскольку семья Фаллор предоставляла превосходные услуги в каютах первого класса, Лилин оставался доволен, а особенно предоставляемыми изысканными блюдами. Учитывая, насколько бедна была сумеречная зона, еда и напитки центрального континента словно прибыли из другого мира. И каким бы долгим ни было путешествие, однажды оно заканчивалось. Огромный дирижабль начал спускаться, бросая на землю огромную тень. Тень расширялась все больше и, наконец, послышалось громыхание. «Это станция города пороков. Все выходящие пассажиры, пожалуйста, соблюдайте порядок». Когда дирижабль стабилизировался, группа работников открыла двери и начала выгружать товар. Они развернули и закрепили на земле несколько лестниц. Пассажиры, собирающиеся подняться на дирижабль, готовились подняться и образовали очередь. «Мы, наконец, прибыли. Границы запретных земель, город пороков. Даже название этого города такое простое, поэтому нам нет необходимости скрываться». После полета на дирижабле в течение целого месяца, Лилин наконец добрался до места назначения и внимательно разглядывал окрестности, смешавшись с толпой других туристов. Лилин вздохнул и сфокусировал свой взгляд на оранжевом солнце, под которым вздымались серые и коричневые стены. И чип выдал предупреждение. Бип. Концентрация энергетических частиц в этом месте примерно на 10-20% ниже, чем во внешнем мире. Заклинания чернокнижников и магов использовали собственную энергию, гальванизированную из окружающих их энергетических частиц. Низкая концентрация энергетических частиц приводила к ослаблению их сил, что и приводило к обильному потреблению магической и духовной энергии. Утечка элементальных частиц затронула даже запретные земли, вздохнул Лилин. Силы магов утренней звезды слишком разрушительны. Хотя уровень концентрации энергетических частиц был ниже на 20%, чем во внешнем мире, Лилин не сильно беспокоился об этом. Концентрация энергетических частиц на южном побережье и сумеречной зоне составляла примерно половину от таковой на центральном континенте. Он, естественно, мог пользоваться своими заклинаниями в полную мощь, даже учитывая такую энергетику в воздухе. Глава 416. Нефас. Лилин вспомнил соответствующую информацию. Сразу же он оглядел свое окружение. Конечно же, туристы, вышедшие из дирижабля, стояли с серьезными выражениями, а от их тела испускалась аура, ясно говорившая о том, что их не следует пугать. Некоторые из них даже скрывали свои лица. Здесь были рабы и кули, один, занимавшиеся перевозками объектов под землей. Время от времени они осматривали окружающих туристов, а их взгляды скрывали в себе ярую кровожадность. Казалось, будто они ожидали, что туристы немного разойдутся, позволяя им разорвать и пожрать их подобно волкам. Хаотический регион. Место, где сила решает все. Место, где пахнет порочностью. Город Нефас наполнен порочностью. Лилин прокручивал в голове информацию, добытую ранее и чипом. Вместе с Робином и остальными он направился вперед, смешиваясь с толпой. В городе Нефас не имелось городской стражи, но очевидно, что с туристов не взимали налог. Поэтому сюда и прилетало так много народу, но в этом все равно не было ничего хорошего. Ни один посетитель не проявлял свой высокомерный характер. Негодяй, куда ты смотришь? Мускулистый мужчина ростом почти 2 метра, опустив голову, недружелюбным взором уставился на мальчика. Ой, простите, простите. Мальчик расширил глаза от страха. Он раскрыл рот, извинился и тут же поклонился. Как только он поклонился, глаза мальчика вспыхнули холодным блеском. Он быстро достал черный кинжал и сильно ударил им мужчину в живот. Ты, будучи застигнутым врасплох, мужчина яростно скривился. Тем не менее поверхность его тела покрылась тонким защитным слоем. Этот мужчина в действительности оказался великим рыцарем, способным использовать жизненную энергию. Защита жизненной энергии очень хорошо помогала и смягчала урон от колющего оружия. Даже сталкиваясь с внезапными ударами, она значительно уменьшала силу удара. Свист. Глаза мужчины сверкнули, когда он раздумывал, каким именно способом заставить страдать этого мальчика до смерти. Но зловещий блеск в его глазах мгновенно померк, а его место занял ужас. Защитный слой, которым он гордился, был разрезан словно бумага черным кинжалом. Черный кинжал несколько раз по одной траектории ударил в живот мужчины, прежде чем яростно провернулся внутри. Ты, рот мужчины заполнился пенистой кровью, после чего он рухнул. Мужчина боролся со страшной болью, скукожившись на земле, а через рану можно было увидеть его разорванные органы и кишечник. С такими травмами, если ему не поможет какой-либо маг, то он попросту не сможет выжить. Держа черный кинжал в руке, мальчик быстро протискивался через толпу и вскоре исчез за углом. Какая жалость! Этот мужчина обладал, по крайней мере, силой рыцаря. Если бы он сражался во всю свою силу, то даже десяток дворфов не смогли бы победить его. Жалость! Оружие этого дворфа как минимум прибыло из мира магов. Если такое оружие будут недооценивать, то от него с легкостью пострадает даже великий рыцарь. Окружающие люди ни капли не паниковали, а наоборот радовались несчастью лежащего на земле мужчины. Несколько людей даже переглянулись и последовали в направлении, куда недавно убежал мальчик. По прошествии долгого времени прибыла группа патрульных солдат, которые в основном занимались уборкой и собиранием трупов. Кинжал, которым дварф уколол рыцаря, содержал слабое заклинание усиления. Несмотря на то, что он и не достиг уровня низкокачественного снаряжения, этого с лихвой хватило. Увидев развернувшуюся перед ним сцену, Лилин внутренне покачал головой. Он сталкивался с подобными ситуациями уже пятый или шестой раз с тех пор, как вошел в город Нефас. На это здесь никто не обращал внимания. Дороги внутри города были вымощены кинжальными стружками и осколками молотов. На них даже имелись пятна застывшей коричневато-черной крови, которую уже никак нельзя было смыть. В общем, он оказался посреди чрезвычайно криминального и беспорядочного города. Грабежи, убийства, изнасилования и непристойное поведение присутствовали повсюду. В темных углах велись сомнительные сделки, а от тех личностей распространялась неясная аура, заставляющая даже Лилина ощущать дискомфорт. К счастью, Лилин и его группа переоделась в наемников, а от их тела излучалась сильная аура. Они также нацепили на себя много оружия. Глядя на них, создавалось впечатление людей, переживших множество кровавых битв, которых не следовало провоцировать. Однако даже при этом нашлось несколько людей, не знающих, что для них же лучше, и которые возжелали красоты Кеши и других чернокнижниц из группы Лилина. Они в основном бессовестно блокировали путь группы Лилина и высказывали свои требования. Разумеется, что каждый из них превращался в труп. Робин Аура, распространяющаяся от теней, вызывает у меня сильный дискомфорт. Лилин наклонился к уху Робина. Какое у тебя острое восприятие. Робин носил черный плащ, который позволял видеть только его глаза. Правильно, эти порочные ребята совершают ритуал и приносят жертвы. А, зрачки Лилина расширились от удивления. Он бы и не подумал о таком варианте даже спустя миллион лет. Подобно их исследованиям по межпространственным путешествиям через астральные врата, могущественные люди иногда дают волю своим воспоминаниям или частицам духовной силы в городе Нефас. Они даже соблазняли разумных существ ради получения их силы. Таким образом, в этом заключался постоянный цикл путешествий через соответствующие проходы в обозначенных местах. Город Нефас собирал развратные души или что-то вроде этого. Самым известным являлось пространство, в котором находились демоны. Легенды гласили, что такие места были повсюду, как на южном побережье, так и на центральном континенте. Робин улыбнулся и начал объяснять. «Ты ведь знаешь, что чем порочнее место, тем больше оно привлекает демонов. Жертвы крови и духов возносят их в больший восторг, что приводит к тому, что в наш мир спускается клон или же оригинальное тело демона. Управляющий городом Нефас, могучий охотник за демонами, лорд Цирилл, маг утренней звезды. Всякий раз, когда здесь появляется демон, он тут же захватывает его и проводит собственные исследования или же продает его. Видимо, они продаются, словно горячие пирожки на полках. Услышав такое объяснение, Лилин потерял дар речи. Лорд Цирилл действовал как самая большая приманка в городе и привлекал к себе большое количество демонов. Всякий раз, когда демонам предлагали жертву, они отправляли своего клона или спускались сами, а Цирилл тут же хватал их. Только думая об этом, у этих демонов должно быть имелось к нему множество обид. Ладно, но разве этот могучий охотник не боится снисхождения более высокопоставленных демонов, высказал вслух свои опасения Лилин. Город, подобный Нефасу, в котором на каждом углу приносили жертвы для вызова демонов, походил на активный вулкан. Неужели этот маг утренней звезды не боялся, что, используя себя в качестве приманки, он навлечет на себя беду? Не волнуйся, этот охотник очень многое знает о демонах, поэтому многие грозные демоны ему не соперники. Более того, Робин бросил взгляд на угол неподалеку и добавил, пространство демонов – ничто, многие маги бывали там. Если бы не коварное поведение демонов, из-за которого они предпочли избавляться от своих клонов и не оставлять каких-либо следов, мы бы уже давно истребили их. Вдобавок они сражаются, находясь на пороге смерти. Согласно нашим догадкам, этот охотник, маг, наиболее приблизившийся к нахождению их пространства. Возможно, что он уже отыскал его. Это оставило Лиэлина безмолвным. Робин был уверен в каждом маге центрального континента. Такие амбиции и стремления продолжать развиваться, даже преодолевая различные препятствия, доказывали его веру в магов. Такое отношение присутствовало во время эпохи древних магов, но Большая война положила конец золотой эпохе магов. Сейчас, когда межпространственные путешествия вновь начали понемногу развиваться, центральный континент восстановил только небольшую часть былого могущества древних магов. Возможно, только такое мировоззрение, полное амбиций и стремлений, сможет подтолкнуть мир магов к более высшим высотам. Вздыхал про себя Лиэлин. Для него наступало лучшее время. Сейчас у него имелся доступ ко всем ресурсам, знаниям и техникам медитации, а вокруг него находилось множество пространств и измерений, которые только и ждали, когда кто-то явится, исследует и завоюет их. «Мне нужно скорее достигнуть уровня мага утренней звезды». Желание с новой силой загорелось в сердце Лиэлина. Он надеялся, что сможет оставить наследство и даже взять на себя инициативу в восстановлении силы мира магов. Несмотря на то, что он занимался подобным и в сумеречной зоне, то место занимало небольшую площадь, а где располагалась широкая сцена. Запретные земли простираются за пределами города Нефас. Утечка элементальных частиц там очень высока, но я боюсь, что концентрация элементальных частиц в том месте достигает значения меньше 1% концентрации центрального континента. Мы можем только полагаться на зелья и сущность магических кристаллов, чтобы восполнять нашу духовную и магическую силу. Если вам нужно, то восполните свои силы, пока мы еще находимся в городе, мягко напомнил Робин. Кроме того, не заходите достаточно глубоко в городе Нефас и не провоцируйте никого. В конце концов, здесь все еще находится маг утренней звезды. Этот маг даже известен среди остальных магов утренней звезды. Лиэлин кивнул в знак согласия вместе с другими чернокнижниками. Клан Ураборос считался крупной силой на центральном континенте, но не доминировал над всем континентом. Прежде чем Лиэлин отправился в путешествие, Робин рассказал ему о некоторых запретах клана. Во-первых, им следовало избегать неприятностей с любыми сущностями, достигших могущества магов Сияющей Луны и магов Рассветной Зари. Остальные фракции обладали примерно той же силой, что и клан Ураборос, поэтому Лиэлину не стоило их опасаться. Пока их действия будут правомерными, они могли делать все, что захотят, ведь чернокнижники подавляли магов одного с ним ранга. Несмотря на то, что чернокнижники заявляли, что у них еще полно как магической, так и духовной силы, Робин все равно решил остаться и отдохнуть ночь в Нефасе, прежде чем они войдут в запретные земли. В результате, Лиэлин и остальные нашли чистый отель, где смогли отдохнуть, после чего чернокнижники либо начинали медитировать, либо отправлялись закупаться предметами первой необходимости. 1. Рабочие кули, или просто кули от хинди. Букв. Работник. В историографии термин широко использовался для описания наемных работников, батраков, которых европейцы 18-20 веков перевозили в качестве дешевой рабочей силы из своих густонаселенных азиатских колоний в свои менее населенные американские и африканские владения, остро нуждавшиеся в рабочей силе после отмены рабства, массовой гибели индейцев от болезней, занесенных европейцами, ранее также из-за массового бегства негров-рабов в горы.